Примечание первое. Хопеш. Хепеш к хепеш. Разновидность клинкового оружия серповидной формы, применявшаяся в Древнем Египте. Хопеш произошел не от меча, а от топора, а потому в основном предназначался для рубящих ударов. Но при должном мастерстве владения им можно было наносить и колотые раны. Считался оружием элитных подразделений. Также его использование носило церемониальный характер. Из-за двояко изогнутой формы хопеш не подразумевал ношение в ножнах. Его закрепляли на поясе или, как в данном случае, за спиной. Примечание второе. Калазерис. Слово греческого происхождения, относящееся к традиционной женской одежде Древнего Египта. Используется чаще в научно-популярной литературе, в научной называется просто платьем или одеянием. В ранние периоды был распространен более простой вид этого одеяния. Платье с широкими бретелями, прикрывающими, а иногда и не до конца прикрывающими, груди. В более поздние периоды наряды стали усложняться накладками, драпировками и плиссировками. Примечание третье. Хранитель секретов. Один из чинов при дворе фараона и в составе древнеегипетской армии, аналогичный начальнику тайной полиции. Примечание четвертое. Бумажный тростник или бумажная осока. Папирус. Примечание пятое. Мастаба. Вид гробницы, расположенный в Древнем Египте в период раннего и Древнего царства. По форме мастабы напоминали усеченные пирамиды с наземной и подземной частью. В подземной располагалась усыпальница и несколько помещений, украшенных рельефами. В наземной – молельня.